Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. В этой передаче прозвучит 8-я часть повести «Свет с небес». «Я уверена», — заключила Анна после того, как она почти 20 минут рассказывала детям про своего отца, «что ты, Иосиф, еще должен помнить своего дедушку. И я сейчас еще могу вспомнить некоторые случаи из моей жизни, когда мне было 3 года». «И я немного помню, мама», — сказал Иосиф, вытирая посуду. Забывшись, он снова и снова проводил сухим полотенцем по чашкам. «Но перестань же ее тереть, она уже сухая», — засмеялась Виргиния. «А то сотрешь все цветы заодно». Не стер, сестренка, смотри, они еще все на ней». Рассматривая чайную чашку, ответил Иосиф и поставил ее в шкаф. «Иногда закрою глаза, и мне видится пожилой человек с длинной белой бородой». «Ах да, Иосиф, он только один раз здесь был у нас. Он мог остаться всего на один день. И хорошо, что он не мог остаться дольше. Я не хотела, чтобы он заметил, что я несчастна». На милом, грустном лице Анны появилось мечтательное выражение. Она крепко сжала губы, как будто неожиданно посетившая ее боль могла прорваться наружу. «Мам, а что, если мы...» сказал Иосиф, чтобы сменить ситуацию. Он стоял перед ней и смотрел ей прямо в глаза. «А что, если мы после ужина пожарим себе кукурузы и посидим, устроим себе маленький праздник? Мы можем попеть или еще что-нибудь вместе сделать». «Да, да, мама!» с радостью вмешалась Виргиния. «И я хочу с вами!» Вступил Ловел и увлеченно захлопал в ладоши. «О, как безмерно нас любит Христос! Он нас избавил от ада и слез! Он призывает неверным здесь будь, верным во всем, верным кончи свой путь! И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Тени сгустятся здесь, ты взор поднимай. С нами Христос всегда, тем дух ободряй. Он не забудет нас, детей здесь своих. Верным Ему лишь будь, в Нем лишь прибудь. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Наш самый лучший друг Иисус дорогой, Он хочет нас вести дорогой земной. Он знает путь весь наш, доверься Ему. Он проведет тебя через бурю и мглу. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость долине слез. В конце пути услышишь голос его, войди в чертог, дитя отца твоего. Земной ты путь свершил, верным мне был, веру в меня на земле сохранил. И тогда мы узрим небеса, вечной славе Иисуса Христа. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. Ты надежда наша, Христос, наша радость в долине слез. В период 10-дневного отпуска главы дома взаимоотношения между матерью и ее 3 детьми становились все теснее и сердечнее. Их связывали любовь и уважение друг к другу. Невозможно было представить их отдельно, одного без другого. Они совместно строили планы о том, как хороша будет жизнь в новом доме. Они много работали, но и много смеялись. «Тогда мы не будем больше со своей торговлей ходить из дома в дом», сказала Анна, поглаживая руками фартук. Отец сказал, что это было в последний раз. Ему, очевидно, это не очень нравится. «А я думал, он должен был бы этому радоваться», нашелся Иосиф. «Он считает, что я поступила нехорошо, что завела за его спиной так много друзей. Может, надо было бы его сначала спросить?» Дело было сделано. Семья Армстронгов ехала по железной дороге все дальше и дальше, на запад, в землю, которую они до сих пор знали только по карте. Они ехали довольно долго, многие дни. Беннет по дороге позвонил посреднику-перекупщику, чтобы тот приехал за ними на вокзал и определил их в гостиницу, пока будет закуплена и расставлена в доме необходимая мебель. Какое волнение и ожидание наполняло всех четверых, когда они сидели в одной из комнат отеля и ждали, пока отец ходил в магазин. Все их разговоры вращались теперь только вокруг нового дома. Они почти не могли дождаться, когда же они его увидят. «Я думаю, в зале стоит такая же печка, как у дяди Тимофея», взволнованно сказала Виргиния. «А я думаю, что в кухне также есть насос, чтобы мне не приходилось 3 раза в день притаскивать воду», сказала Анна. «Ну, а я думаю, что у меня в школе будет хороший учитель», сказал Иосиф, когда и до него наконец дошла очередь вставить словечко. «Я надеюсь, что он будет такой же добрый, как мой учитель Амос. А может, у тебя на этот раз будет не учитель, а учительница?» заметила Виргиния. «Да, может быть». «А я еще мечтаю, чтобы дом был удобный, чтобы в нем было тепло и чтобы его легко было содержать в порядке». Когда они наконец отправились, сердца у всех четырех громко бились от волнения. Кто никогда не переезжал в совсем чужой край, тот вряд ли может себе представить их чувства. Было довольно свежо. Даже холодно, и они подняли свои воротники, чтобы, по крайней мере, уши не замерзли. Серое небо над ними обещало на завтра снег. «Отец, — сказал Лова, — здесь вообще нет деревьев». «Конечно нет. Мы теперь находимся на западе». «А дома стоят так далеко один от другого», — нараспев сказала Виргиния. «Естественно. Мы же на западе. Здесь люди не бегают постоянно по соседям, чтобы занять то или другое». «А дома такие маленькие», — сказал Иосиф. «Посмотрите только на этот. Он же больше похож на коровник». «Люди на Западе не вкладывают все свои деньги, которые они зарабатывают, в дома или всякие там бархатные занавески. Посмотри, какой здесь скот». Анна смотрела по сторонам и вообще ничего не говорила. А потом едва слышно сказала: «Дети, успокойтесь немного, иначе наш провожатый может подумать, что вы забыли все правила поведения, которым я вас учила. Господин Сталпак, маклер, человек крепкого сложения, сидел на переднем открытом сиденье кибитки и непрестанно жевал. Хотя он и слышал, что сзади него говорят дети, но никаким образом на это не реагировал. Когда Беннет хотел ему что-то сказать, то он наклонился вперед и кричал ему прямо в правое ухо. Вот он повернул лошадей налево». Беннет спрыгнул с повозки и отцепил на одном из участков колючую проволоку. Здесь не было деревянных ворот, как у прежнего их дома. Они прошли через открытое место и повернули за угол. Маклер Сталкап помог Виргинии и Анне подняться вверх по ступенькам, а мальчишки пошли за ним. Беннет прошел вперед и открыл тяжелые без стекла двери. Его семья следовала за ним и оказалась в убогой, неприбранной халупе, которая состояла из двух комнат и маленькой кухни. Голый пол был неровным, на стенах висели коричневые обои, которые во многих местах отстали. Через щели кухонного пола Анна могла увидеть холодную, сырую землю. Таким образом, ей и спрашивать не надо было, есть ли подвал. Она открыла одну из дверей. «А это что?» — спросила она. Маклер был довольно туговат на ухо, и Беннет не отвечал. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче и поближе к его уху. «О, это коровник!» — прохрипел маклер. Анна чуть не упала в обморок, но Иосиф обнял ее за плечи и шепнул ей на ухо: «Мам, не плачь, пожалуйста». Те несколько предметов из мебели, которые Беннет посчитал необходимым взять в магазине уже использованных вещей и которые перекупщик своим транспортом сюда доставил, пока Беннет еще занимался в городе другими своими делами, стояли вперемешку брошенные и нагроможденные, как попало, в том помещении, в которое они вошли первым. Только небольшая печка уже находилась на нужном месте, потому что Беннет попросил перекупщика сразу же установить и подключить, чтобы они по прибытии могли ее затопить. Господин Сталкоп это сделал, и не только это. Он из любезности к ним отыскал в коровнике несколько полешек дров, клубок тряпья, обмотанный в солярку, обломок от тележной оси, все найденное затолкал в печку и зажег. Можно было подумать, что он решил изгнать из дома этот сырой холод. Конечно, огонь погас еще прежде, чем Маклер одолел полпути обратно в город. Дом был холодный. Анна дрожала от того, что у нее зуб на зуб не попадал. Эта дрожь была не столько от холода, сколько от волнений и переживаний. «Вот стул, мам, садись!» Иосиф постарался высвободить в этой куче из-под двух матрасов стул. Господин Сталкоп еще не отдалился на почтительное расстояние, как Беннет уже кричал Иосифу. «Давай, давай, не стой! Берись немного за что-нибудь. Вон тебе спички. Попытайся найти что-нибудь для растопки. Я попрошу Сталкопа завтра как можно пораньше привезти нам повозку угля, а также 20 литров солярки. На этом его обязанности заканчиваются». Беннет, указывая на коровник, продолжал. «А там посмотри. Может, найдешь пару кусочков кокса. Или еще что-нибудь для топки. Виргиния, что с тобой случилось?» «Я замерзла», — ответила она, и глаза ее утонули в слезах. Это был не тот, далеко не тот дом, о котором она мечтала. В зале не было камина. Нет, если сказать честно, то и зала-то не было, потому что обе комнаты побольше надо было использовать под спальни. «Если ты замерзла, то достань себе из чемодана еще одну пару чулок и надень». «Мне надо их приберечь для выхода». И Виргиния громко расплакалась. На пухленьком лице Ловела, который стоял, прислонившись к коленям матери, тоже было уныние. Казалось, что он вот-вот расплачется. Он совсем не чувствовал себя счастливым, нисколечко. Все здесь было в беспорядке, к тому же еще и темно. «Конечно, вы замерзли, ясное дело», — сказал Беннет. «Поторопись, Иосиф, достань что-нибудь на растопку». Сам он копался в этом хламе и отыскал фонарь, который купил. Фонарь был обернут в старую газету. «Вот немного бумаги. На, она тебе пригодится». Беннет зажег фонарь и повесил его на стене у входной двери. «А ты не забыл купить чайник, Беннет?» тихо спросила Анна. Она все еще сидела на прежнем месте, на стуле, куда Иосиф ее определил. «Не забыл, конечно», резко ответил Беннет. «А ты что, думаешь, что я ненормальный?» «Нет, Беннет», ответила она тихо и для себя решила ему больше вопросов не задавать. Анна была слишком испугана всем, что она увидела, и совершенно выбита из колеи, чтобы подняться и приняться за работу. Она сидела и смотрела, как Беннет с Иосифом собирали и ставили кровати. «Отец, нам же нужно 3 кровати». «Иосиф!» — сказал Беннет недовольным голосом. «Виргиния и Ловел могут поспать с матерью, пока мы найдем для нее раскладушку». Выходит, Иосиф должен теперь спать с отцом? Они еще никогда не спали вместе. Эта мысль его необыкновенно взволновала. Он думал, опустится ли отец на колени перед кроватью, чтобы помолиться. «Эта кровать сломана, отец». «Сломана?» «Да, вон ножка, видишь, она отломлена. Она, наверное, была просто приклеена. Как только я пододвинул кровать к стене, она сразу же отломилась». «Зачем же ж ты неосторожно ее двигал? Мы ее временно составим, а потом, когда у меня будет время, я ее склею». «У нас было...» Голос Анны прервался. Это было лучшее, что она могла сказать. «Что у нас было?» — спросил Беннет. «Ах, ничего». Она внутренне покаялась, что начала этот разговор. «Что у нас было?» — повторил Беннет. Он готов был возмутиться, но не дать себя в чем-то обвинить. «Я только хотела сказать, что кровати, которые мы продали, были крепкие и надежные». «Ну, и что?» «Я подумала, что за эти деньги мы могли бы купить хорошую, новую кровать. Все наше добро мы ведь неплохо продали». «Неужели ты думаешь, что мы все деньги снова должны всунуть в мебель?» «Я не имею в виду деньги, которые мы получили за двор и скот, но деньги, которые мы получили за мебель, за посуду, за постельные принадлежности, за другие вещи домашнего обихода». Беннет презрительно засмеялся. «Я купил участок земли, Анна. Мы теперь живем на Западе. Здесь главной гордостью людей является земля и скот, которые они имеют, а не то, что у них в доме». И что-то наподобие улыбки появилось на его лице. «Итак, завтра у меня много работы, поэтому давайте теперь все пойдем спать». Иосиф подождал, пока отец затушил фонарь. Потом он встал перед кроватью на колени и стал молиться. С болью в сердце он попытался найти слова, которые бы принесли немного облегчения. Он думал о маме. Можно ли его чувства и переживания сравнить с ее? И понял, что ее переживания еще больше. Он слышал в темноте, что она не спит, ворочается и вздыхает. А отец в это время уже спокойно спал. Во сне он храпел. Иосиф услышал, как вдалеке завыл степной волк. Потом вой повторился. Еще и еще, и все ближе. Иосифу очень бы хотелось узнать, не слышит ли это и мама, но он не хотел ее громко окликать. Может, она и во сне изредка стонет. На покупку нескольких подушек у отца тоже времени не хватило, так что Иосифу пришлось сделать для мамы подушку из пальто. Он знал, если ее голова лежит низко, ей тяжело дышать. Было уже, наверное, около 3 часов ночи, когда Иосиф, наконец, забылся в беспокойном сне, а Виргиния вдруг жалобно заплакала. «Что случилось?» — сердито спросил Беннет. «Меня что-то кусает, отец». «Ах, это тебе приснилось. Ложись и успокойся». «Нет, ей это не приснилось», — сказала Анна в темноту ночи. «Меня тоже что-то кусает. Я до сих пор и глаз еще не сомкнула. Беннет, в кровати, наверное, клопы». «Меня еще никто не кусал». «О, Беннет, я прошу тебя, зажги-ка фонарь. Я не могу больше терпеть. Мои обе ноги распухли от укусов». отец, — сказал Иосиф на следующее утро. — А где здесь школа? — Так у тебя опять школа на уме, как я вижу. Она от нас 2 километра на север. Я с твоим учителем уже говорил, он совсем случайно оказался в том магазине, где я покупал мебель. Беннет строго посмотрел на Иосифа, увлажнил губы, а потом продолжил. Я с ним так договорился. Он живет в городе и, как большинство горожан, не любит по утрам рано вставать. Он сказал, если ты возьмешь на себя хозяйственные дела в школе и в 7 часов уже будешь в школе и затопишь там печь, то он достанет тебе школьные учебники бесплатно. Вот на таких условиях, значит, ты можешь ходить в школу. Но только должен тебя предупредить, что ты должен мне с 5 до 6:30 помогать при заготовке сена или что там еще надо будет сделать. И после школы тоже. Только тогда я разрешу тебе в школу ходить, а иначе останешься дома. Иосиф лишь на мгновение задумался. «Отец, я все сделаю». Конечно, ему еще не хотелось оставлять маму одну, поэтому он не вспоминал о школе до тех пор, пока они чуть-чуть лучше не устроились. Поэтому Беннет решил, что Иосиф свое мнение переменил. Ветер свистел сквозь щели на кухне. Иосиф изо дня в день был занят тем, что замешивал глину с землей и замазывал их. Анна целыми днями не снимала свои полусапожки, чтобы хоть как-то сохранить ноги относительно теплыми. В свободные от домашних хлопот часы она веревочками ткани затыкала щели в окнах. Беннет полностью был занят покупкой необходимых, как он говорил, машин и приспособлений для скотного двора и самого скота. Виргиния должна была 2 раза в день доить коров, а Ловел обеспечивать домашнее хозяйство водой. Детям никогда не приходилось что-нибудь говорить 2 раза. 1 раза было достаточно. Этому они были научены с раннего детства. Иосиф часто получал наказание, да и 2 другим не раз доставалось. Только с Виргинией Беннет не был так груб, как с мальчиками. Уже только по внешнему виду Карл Герман был прямой противоположностью учителю Амосу Пеннивиллу. Эта разница между учителями больнее всего ударила Иосифа, когда он открыл двери школы. Его слегка отшатнуло. Не нужно было долго разговаривать, достаточно было обменяться несколькими словами, чтобы Иосифу ясно стало, что эта разница не только внешняя. Дети сидели за партами запуганные, не смея головы от парт поднять. Когда Иосиф с небольшим опозданием явился в класс, не сказав ему ни одного приветливого слова, учитель указал ему на место среди 6-классников. Сердце его упало, когда он увидел раскрытую книжку по английскому языку. Книга была другая, учебная методика была другая, да и вся школьная система была другая. Иосиф тяжело глотнул, стараясь скрыть свое разочарование. Ничто не обрадовало бы его отца больше, чем если бы Иосиф сказал, что школа ему не нравится и что он больше ходить туда не хочет. Но Иосиф твердо решил не сдаваться и, вопреки всем разочарованиям, 8 класс закончить. Хлестала ли по земле крупицами поземка? Завывал ли ледяной северный ветер? Падал ли хлопьями снег? Или шторм бушевал? Виргиния и Ловел шли в школу. Беннет за невысокую цену купил подержанную коляску, на которую он мог ездить в город. Но у него не было ни времени, ни желания когда-либо отвезти своих детей в школу. Само собой разумеется, он хотел, чтобы его дети научились писать и читать. Но он считал, что Анна могла бы и дома им давать уроки. Уметь обходиться с числами было в глазах Беннета самое главное, чему следовало научиться. Втайне он радовался способностям Иосифа в математике, но Иосифу он это никогда не показывал. Беннет не раз заглядывал в тетрадки Иосифа, но тут же с пренебрежением их закрывал. Он был просто разочарован, когда Иосиф даже в декабре не жаловался, что ему нужно в 5 часов вставать, чтобы успеть в школе до прихода первых учеников натопить печь. И точно так же он был удивлен и разочарован, когда и Виргиния, и Ловел ни разу не заявили, что они хотят лучше остаться дома. В конце концов, это было нешутейным делом 2 раза в день проделывать длинный путь через снег и лед, а Анна то и дело чинила им варежки. Свежий западный ветер, казалось, нес своим совсем особенным образом в себе что-то сильное и обновляющее. Воздух казался легким и подвижным, и дышалось легко. Несмотря на трудности такого быта, на тесноту, семья размещалась в 2 небольших комнатках с дырявой крышей, несмотря на отсутствие занавесок и удобной мебели, несмотря на все недавние горькие испытания, которые пришлось пережить Анне с того дня, когда Беннет объявил, что он продает ферму, ее здоровье стало улучшаться. Широкие, открытые поля, эти необыкновенные прекрасные закаты, дикие кролики, этот вечно воющий ветер, который вздувал одежду и превращал ее в подобие крыльев, все это будто упражнялось на теле и духе Анны. И эти упражнения давали положительный результат. С нею происходило что-то необъяснимое. На ее щеках снова появился румянец. Особенно Иосиф замечал в ней эти изменения. От этого он был так счастлив, что песни складывались в его голове сами собой, и он их громко напевал по дороге в школу. Весь их смысл был в том, чтобы выразить свою радость. Люблю я мыслить о стране, где ангелы живут, и в яркой снежной белизне о Господе поют. «Я никак не могу привыкнуть к нашей тесноте», — сказал он однажды матери. «Я знаю, сынок, я точно так же». «Я не нашел никакого другого укромного местечка для молитвы, как старый коровник». «Я тоже об этом все знаю», — Поэтому мне и нравится эта работа в школе. Лицо Анны просветлело. А я уже и думала, неужели ты прекратил свои уединенные молитвы? Нет, мама, этого я не мог сделать. Какой ты у меня хороший. Меня это радует. Мама, школа хорошее место для этого. Хорошо, что ты мне об этом рассказал. Мам, а тебе становится лучше? Да? Знаешь, Иосиф, иногда мне действительно намного лучше. Когда мы сюда переехали, я и думать об этом не могла. А как хорошо я стала спать по ночам. С тех пор, как мы от клопов избавились. Иосиф засмеялся. Ох, Иосиф, это было что-то страшное. Надеюсь, никто из твоих друзей об этом не узнал? Ну, конечно же, нет. Ну, ладно, мамочка, мне надо бежать в школу. До свидания. Иосиф еще раз бросил взгляд на свою любимую картину и побежал в школу. Карл Герман был человек строгий. Он руководил школой твердо и решительно. Ему достаточно было взглянуть или сморщить лоб, как дети от мала до велика уже впадали в страх и трепет. Но каким бы строгим он ни был, казалось, к Иосифу он проявлял терпимость. Он не раз разрешал ему в обед идти домой, чтобы помочь отцу управиться с работой. Он говорил ему, что сам подберет бумажки с пола, а ключи он для него спрячет в подвале котельной. Но Иосиф был совершенно удивлен, когда однажды утром учитель его приветствовал следующими словами. «Иосиф, ты свою работу по техническому обслуживанию выполнил на отлично. Я хочу тебе за это сделать небольшой рождественский подарок. Что бы ты себе хотел пожелать?» «О, конечно! У меня есть определенное желание», — ответил Иосиф без долгих размышлений. «Но мне не надо ничего дарить. Я сам знаю, что мне надо или не надо делать, но мне это очень хочется сделать. Моя жена рада, что с тех пор, как ты приехал, мне не нужно больше так рано уходить из дому». Так что скажи мне о своем сокровенном желании. «Учитель, я бы очень хотел иметь пару почтовых марок», ответил Иосиф и провел тряпкой по столу учителя. Но я ожидал, что ты попросишь о чем-нибудь более ценном». «Я не знаю, что для меня более ценно. У меня есть один хороший друг, и мне бы очень хотелось что-нибудь о нем узнать. Но мне нужно сначала сообщить ему мой адрес». «И как же его зовут? Иосиф?» Улыбнулся учитель Герман. Иосиф редко видел его улыбающимся. «Как изменилось его лицо!» «Это мой двоюродный брат, Фредди», — сказал Иосиф и робко ответил улыбкой на улыбку. «Ну, конечно, ты получишь свои марки». На переменах ученики только и говорили о подарках, обо всем, что составляло для детей Рождество. Разумеется, ожидаемое часто превосходило действительность, особенно у младших, учащихся первого и второго класса. Разговоры, полные ожиданий, продолжались и по дороге домой. Детей Армстронгов эти разговоры тоже не обходили. Ну-ну, что это за глупая болтовня о куклах и санках? Кому это все обещано в подарок на Рождество? Эти слова мгновенно вернули Ловела к действительности. Он взглядом дал Виргинии понять, чтобы она ответила отцу. «Да мы просто так об этом говорили, отец!» ответила она жалобным голосом. «Я тоже так думаю, потому что весь этот театр с рождественскими подарками – ничто, как глупая традиция. Я могу себе представить, что вы, дети, в школе об этом слишком много слышите. А теперь успокойтесь и оставьте эти глупости. Мне на твоем месте было бы стыдно, Виргиния, еще о кукле мечтать. Такая большая девочка, ты уже почти маму догнала». Виргиния покраснела до корней волос. Она была обижена до глубины души. Это замечание так перепутало все ее мечты и желания, что все материнское, что живет в девочке, на долгие годы в ней словно замерло. Она и не думала о том, что ей скоро исполнится 12. Она также не думала и о том, что она действительно ростом скоро маму догонит. Она лишь думала о том, что ее мечта – иметь красивую куклу – никогда не исполнится. На самом деле она лишь высказала, наконец, вслух давно живущее в ней желание. Робко, с запуганными лицами садились дети за стол. Они послушно склонили головы, когда отец молча про себя произносил молитву. Ловел несколько раз украдкой поднял глаза. На каждой тарелке лежал завернутый в коричневую бумагу и обвязанный красными нитками пакет. И на маминой тарелке лежал сверток. Но пакет на тарелке Виргинии был вдвое больше, чем у всех. Неужели могло случиться, что отец все-таки изменил свое мнение и купил ей куклу? Не дыша, с горящим лицом разворачивал каждый свой пакет. Руки у них дрожали от волнения. Отец сидел, широко улыбаясь. Его голубые глаза сияли необыкновенным светом. «Ой!» – воскликнул Ловел. «Ой, отец!» – заплакала Виргиния. В каждом пакете лежал спрессованный в брикеты, завернутый в солому, кусочек угля, тоже перевязанный красными нитками. Виргиния плакала. Казалось, сердце ее не выдержит. Со временем Беннет приобрел многоместный экипаж, в котором его семья могла ехать в церковь. Он был еще в хорошем состоянии, хотя служил своему хозяину здесь, в прериях, уже многие годы. Беннет был необыкновенно счастлив, что сумел за такую сравнительно низкую цену купить еще такую крепкую повозку. Церковь, которая ее себе представлял Беннет, должна была соответствовать многим требованиям. Это, естественно, и повлияло на покупку. Церковь находилась на дороге, пролегавшей по скучной, однообразной местности. Каждый из примерно 4 ее членов, которые вместо того, чтобы слушать проповедника, смотрели в окно и всегда видели, кто, может быть, случайно опаздывает. Эта безлесная равнина просматривалась за километры вокруг. Как мало сходства имела эта церковь с красивой белой церковью на их прежнем месте жительства, до которой легко можно было добраться просто верхом. Теперь им нужно было ехать 10 километров, 10 долгих километров против штормового ветра. Прийти в другую церковь для них было почти так же волнующе, как поселиться в другом доме. Каждое лицо было чужое и незнакомое. Даже церковные скамейки были другие. Песенники были более старого издания, так что только часть песен была знакома. Голос проповедника звучал молодо и неопытно и вообще не имел никакого сходства с голосом брата Грисли. Хотя, с другой стороны, этот проповедник оставался постоянно учтивым и сдержанным, что Иосифу в нем понравилось. Чем дольше Иосиф слушал нового проповедника, тем больше он ему нравился. Уже через несколько минут Иосиф пришел к заключению, что этот проповедник очень духовный, потому что он говорил с глубоким убеждением. Вежливость, с которой он беседовал с ними после богослужения, не могла не понравиться каждому вновь прибывшему посетителю. Он пригласил вновь прибывшую семью домой к себе на обед. Во время обеда он говорил о различных сторонах духовной жизни. Иосиф с интересом прислушивался к разговору. Беннет разговаривал с проповедником. Действительно ли отец получал радость от этого общения, или это была просто показная вежливость? Жена проповедника, которая Анне тут же предложила называть ее просто Эвелина, как будто они уже давно знакомы, обладала сердечностью и дружелюбием. У Анны сразу же появилось чувство, что она нашла настоящую подругу. Когда наступило наконец время собираться домой, Эвелина пожала Анне руку и сказала: «Мы очень рады, что вы прибыли в нашу церковь, и надеемся, что вы скоро у нас почувствуете себя по-настоящему дома. Люди в нашей общине все очень простые. Мы просим вас вскоре нас навестить снова. Каждый раз, когда вы приезжаете на богослужение и на обед не хотите возвращаться домой и ни от кого другого приглашения не имеете, то помните, что двери нашего дома для вас всегда открыты». «Большое спасибо», — улыбнулась Анна. Мало-помалу семья привыкала к новым обстоятельствам жизни на Западе. Дети часто вспоминали доброго учителя Амоса и, конечно же, скучали по своим двоюродным братьям и сестрам. Но ко многому привыкает человек, и они понемногу привыкли. Только теснота и другие неудобства жизни в этой жалкой халупе, с которыми семья должна была смиряться, естественно, требовали от каждого большого напряжения нервов и огромного старания понять друг друга. Ведь раньше они жили в просторном 8-комнатном доме. Но с каждым днем они учились использовать ситуацию в свою пользу, извлекать из трудностей уроки и устраиваться как можно удобнее. Ответ на письмо Иосифа пришел в субботу, когда занятий в школе не было, и он был дома. Беннет уже рано утром отправился по окрестным селам с целью новой покупки скота. Его стадо уже насчитывало около 70 голов, но он хотел еще до наступления весны это число увеличить. Поэтому, отправляясь, он сказал Иосифу, что, скорее всего, он до заката солнца не вернется обратно. Если надо будет, он обшарит все окрестности, пока не найдет то, что ему действительно понравится. Прежде чем вскрыть письмо, Иосиф от радости кружился с ним по комнате. Если бы он был на несколько лет моложе, то, наверное, запрыгал бы от восторга. «Ах, мамочка, здесь и для тебя письмо вложено!» И он передал Анне сложенный лист, на котором на одной строчке значилось «Для Ани». «Это от тети Зары», — сказала она. «Читай вслух, мама!» — кричала Виргиния. «Да садитесь и замолчите, чтобы я могла читать. Иосиф, а ты свое письмо нам тоже, конечно, прочитаешь вслух? Или в нем секреты есть?» «Я еще не знаю». «Ну хорошо, садитесь и слушайте. Дорогая Анна, Фредди как раз пишет письмо Иосифу. Так я решила тебе тоже написать и положить в этот же конверт. Мне кажется, прошло уже много лет, как мы вас не видели и ничего о вас не слышали. Фредди получил письмо только сегодня утром, и он хочет сразу же написать ответ. Он сильно скучает по Иосифу. Мы все о вас вспоминаем. Мне порой казалось, что я не смогу больше появиться в воскресенье в церкви, если не получу весточки от вас. Каждый спрашивает, ты еще ничего об Анне не слышала? Или ты не знаешь новый адрес Анны? Теперь я, по крайней мере, могу в воскресенье дать людям положительный ответ, когда меня о вас будут спрашивать. Спасибо Иосифу, который, наконец, первый объявился. Наверное, вы так заняты устройствами вашего нового дома, что до сих пор не выбрали времени написать нам об этом. Я еще все никак не могу согласиться с тем, что мы не смогли вас еще раз принять в нашем доме перед вашим отъездом. Все было так неожиданно. Ваша распродажа, а потом вы мигом уехали, прежде чем мы успели опомниться. После вашего отъезда уже многое изменилось. Не знаю даже, с чего начать. Зима в этом году была относительно мягкой. Снега выпало намного меньше, чем в прошлые годы. Но почему-то гораздо больше случаев заболеваний. Сестра Ира из-за своего артрита 2 недели прикована к постели. Он напал на нее совсем неожиданно. У нее были сильные боли. Может, Фредди уже написал Иосифу о том несчастном случае, что у нас произошел. Это было ужасно. Как это все произошло, никто толком не знает. И как оно вообще могло произойти? «А что случилось, мама?» – спросила Виргиния. «Я еще не знаю. Иосиф, в твоем письме есть что-нибудь про несчастный случай?» «Пока нет». Иосиф все еще читал. «Читай дальше, мама!» – торопила Виргиния. Она наклонилась вперед, вся превращаясь в слух и зрение. «Когда мы в воскресенье поехали в город», — читала Анна дальше, мы также зашли в больницу, чтобы проведать Ирни. «Ирни?» – вскрикнул Иосиф. «Ирни? Что с ним произошло?» Вид его был страшен. Ему все еще дают обезболивающее, так как он страшно страдает. «Что с ним случилось, мама?» «Ну замолчи, Иосиф! Читай дальше, мама, читай!» «Мы слышали, что Алекс Бурнс себя обвиняет. Они же оба долгие годы были лучшими друзьями. Может, не надо им было этим воскресеньем отправляться на охоту?» «В него кто-то выстрелил!» – прошептал Иосиф. Письмо в его руке дрожало. Анна читала дальше. Ирни сразу узнал Тимофея и произнес пару слов сквозь зубы. Он еще почти не может шевелить губами, и каждую минуту его поят через стеклянную трубочку. Надо долго ждать, пока он выдавит из себя хоть одно слово. Но что мы поняли, он бы тоже хотел иметь такую маму, как у Иосифа Армстронга, которая бы его с детства научила молиться. У Анны пошли мурашки по телу, глаза ее увлажнились. Иосиф затаил дыхание. Анна читала дальше. «Бедный парень. У него нет никого из родственников, кто бы мог его навестить. Так он лежит один и ломает себе голову. У Тимофея нет большого опыта, как говорить с людьми, которые нуждаются в духовной помощи. Но я думаю, что для него эта беседа была бы Богом благословенна, и она помогла Ирни обрести мир с Богом. Тимофей сказал ему несколько стихов из Библии, которые он знал на память, и они вместе молились. Ему это, очевидно, понравилось, потому что он никак не хотел отпускать руку Тимофея. Он сказал, что никак не может забыть, как он однажды был удивлен, когда пришел в дровяной сарай и застал там Иосифа на коленях и в молитве. Анна всхлипнула, и горячая слеза ее упала на письмо. Иосиф словно замер. Эта добрая женщина провела уголком фартука по глазам и тяжело проглотила ком, застрявший в ее горле. Она справилась с собой и могла снова говорить. Но когда она продолжала читать, в голосе ее звучало сочувствие к Ирни и невысказанная благодарность к сыну, который уже в самом детском возрасте искал себе уединенного места для молитвы. И мысли Иосифа вернулись обратно в прошлое. Он облокотился на стол и смотрел на свою маму. Перед ним живо встали те страшные месяцы, которые он должен был провести в обществе Ирни с тетей Гепси, когда его родители были в продолжительном путешествии. Он тогда никак не мог понять, зачем они уехали и почему. Как часто он тогда искал и находил силы и утешение за дровяником. он не знал, что кто-то за ним наблюдает. Лицо его пылало от мысли, что этот суровый, ни во что не верующий Ирни однажды застал его за молитвой. И Иосиф радовался тому, что тогда он об этом не узнал. Анна откашлялась и читала дальше. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали 8-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Эту повесть для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение следует. Es Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Возьми раба.